массовый опыт 5 лет. Все, все спрессовано, слито и сжато. В этой машине... Почти ничего не понимаю. Во всяком случае, ничего не вижу. Да надень же ты очки! Чудаков подходит к пульту управления машиной времени.